и пригубил полковник Авилов от троих чукотских удальцов их смешанной мочи. У него жестоко болела голова от того распроклятого гусеныша, колотившего всю ночь роговым своим клювом по яичной скорлупе. И ему было все равно, чем опохмелиться. Седьмое. Покинув чукотские стойбища, неделю шел отряд с увала на увал, добираясь до русских селений. Был лес для топлива и мясо для еды, и порою встречались, как вехи, чукотские стойбища и юкагирские жительства. Идти было нетрудно и не страшно. И так перебрались каратели с вершины Амалона на воды Колымы. На восьмой день стали доходить до крайних рыбачьих поселков по речке Слизовки, притоку реки Колымы. Наскучив ночлегом в снегу, солдаты мечтали о отопленных избах, о бане, о вареной еде и о женщинах, одетых в русские ткани и говорящих на понятном языке, положим, не особенно понятном для чувашей и башкир. И словно позабыли солдаты, что идут не в прогулку, а на новую войну, в карательную экспедицию. Но первая встреча с колымчанами окончилась дымом пожаров, пеной крови братни. Это случилось на заимке Евсеевой, пониже Слизовки. Было на заимке два дома, русский и якутский. Якутам было имя Масаковы, а русским — Берестяны. И неведомо как и откуда дошла к ним весть «Подходят убивающие». Но думали, может быть, пройдут мимо. Пустыня широка и бездорожна, и путников не манит. Однако жили опасно и сторожко. Высылали разведчиков на охоту и вместе на охрану к юго-восточному краю своего охотничьего околотка. На первую неделю ноября очередь сторожить – выпала на русскую семью. Рано поутру вышел Микша Берестяный. Еще один Микша Берестяный, не тот наш знакомец из Среднего, а его двухродный братан, впрочем, лицом и повадкой, похожий на колымского Максола. На лыжах и с кремневым ружьем отправился второй Берестяный вдоль берега на поиски за белками. А если попадется олень или целый сахатый, так еще того лучше. Перебирая через сопки и замерзшие ручьи, он забрался верст за 10 от родного поселка и вдруг как-то ощутил не слухом, а телом и фибрами нервов подходят враги. Спрятался за елью мохнатой и огромной и ждал в молчании. И вот в приречном редколесье показался все тот же баснословный уродливый поезд. Лошади, олени, собаки, солдаты, офицеры, якуты. Микша глядел на них со остолбенением. Таких людей и таких упряжек он никогда не видал на своем коротком веку. И, привлекаемый непреодолимым любопытством, он стал пробираться поближе, перебегая от дерева к дереву, как легкая лисица. Солдаты не останавливались и шли вперед, угрожая отрезать его навсегда от родного поселка. И тогда не выдержал Микша и пальнул из кремневки почти машинально. И снял одного, не офицера, не вождя, а просто рядового чувашина с самого краю, все-таки одним меньше. Забил другой заряд и снял другого, тоже невеликого зверя, мухинского денщика. Он щеголял в портупее и в новенькой шапке с кокардой и заплатил головой за свое щегольство. Откуда было знать речному стрелку, какие бывают денщики и какие поручики? От дерева к дереву, прячась, мелькая, как быстрая тень, назад, назад уносился берестяный Микша. Но солдаты уже спохватились и мчались в погоню, рассыпавшись веером по лесу. Лес был редкий, каменный череп прибрежной горы имел мало поросли, и прятаться было трудно. Младший Новгородов скользил впереди, тоже от дерева к дереву, весь отдаваясь веселой охоте за живым человеком. Михаев и Карпатый неслись, не отставая, а справа огромный Авилов ломил через лес, словно мамонт, не разбирая дороги и совсем не опасаясь неприятельских пуль или стрел. Берестяный почувствовал, что они его догонят. Он снял свои лыжи почти на ходу, забросил их на спину и смело начал спускаться на реку по крутому обрыву горы. Цепляясь за камни и за корни, он быстро соскользнул прямо на лед под обрывом. Посредине реки змеилась накатанная полозница, обычная зимняя дорога приречных поселков. Но Микша не вышел на дорогу. Он двинулся вдоль берега назад, укрываясь под скалами, обогнул выдающийся в реку шершавый бык и вышел на новое плесо реки. Извилистая колыма тут отворачивала вниз почти под прямым углом. Запутав следы, Микша смело выскочил на гладкую дорогу и помчался впереди на своих скользких лыжах, пожирающих пространство. Охотники за человеком спустились на реку повыше беглеца и сразу не нашли его следов. Отдаваясь направлению охоты, они двинулись вверх по реке, тоже вдоль самого берега. Но якут Новгородов посмотрел по реке вверх и вниз, прикинул изгибы реки и положение шершавого быка и понял, в чем дело. «Непременно он за плесом!» — крикнул якут и вынесся на лыжах по дороге. Трое других помчались вдогонку за передовым. За мысом по дороге летела живая добыча, быстро уменьшаясь и съеживаясь в мерцающем пространстве. Она была уже вне выстрела, но спрятаться ей было негде. Плеса колымы от шершавого быка так и называется длинным. Оно простирается верст на 15, и следующий нижний отворот у зеленого камня чуть брежет впереди. Началась лыжная погоня. Карпаты и Мухин немного подержались передними, но после отстали. Зато сзади выкатились на реку еще несколько фигур. То были ольские мещане и солдаты из Сибири, тоже умевшие бегать на лыжах. Новгородов и Авилов мчались рядом. Новгорода внутри полозницы по накатанной дороге. Тут было узко, и можно было сковырнуться на раскате. Раскатами зовутся на севере ухабы полозниц, но зато было легче скользить по гладкому лоснящемуся снегу.